какую хитрость придумал Фемистокл и что сказал о ней Аристид. Когда в греческом стане узнали, что персидский флот стоит в часе пути, все благие решения были разом забыты. Начальники шумели в палатке Эврибиада. Фемистоклу не дали сказать ни слова. Общее отступление к перешейку было назначено на следующий день. Фемистокл понял, что уговорами уже ничего не решишь. Он вышел из палатки и сделал знак своему рабу. Раб подошел. «Делай, что сказано», — тихо сказал ему Фемистокл. Раб кивнул и исчез. Фемистокл вернулся в палатку. Раба звали Сикин. Это был единственный человек, которому Фемистокл доверял. Он знал, что даже под пытками Сикин не выдаст его тайну. Сикин сел в маленький челнок. Незаметно держась под самым берегом, он обогнул Саламин. Он плыл в стан персов. Персидские часовые привели его в царский совет. Сикин сказал: «Царь, меня прислал к тебе афинянин Фемистокл, желающий тебе победы. Греки хотят бежать. Отрежь им выход. Окружи их и разбей. Они враждуют друг с другом и не устоят против вас». Царь выслушал и поверил Сикинну. От греческой стоянки в открытое море вели два узких пролива. Один между Саламином и Афинским берегом, другой между Саламином и Мегарским берегом. Первый уже был занят персами. Царь приказал занять второй. Темной ночью отряд персидских кораблей, не плеснув и не скрипнув, обогнул Саламин с юга и занял второй пролив. Теперь греки были окружены и должны были принять бой. Не охотой, так неволей. Весть об окружении принес в греческий стан на рассвете афинянин Аристид. Аристид был врагом Фемистокла, и Фемистокл был врагом Аристида. Каждый из них хотел блага Афинам, но Фемистокл видел это благо в сильном флоте, а Аристид в сильном пешем войске. Фемистокл был хитер и пылок, Аристид спокоен и справедлив. Справедливый было его прозвище. Справедливостью он славился на всю Грецию. Вражда между двумя вождями была такая, что Фемистокл выступал против любых предложений Аристида, не разбираясь, разумные они или неразумные. Аристиду приходилось подавать советы народному собранию через подставных лиц. Временами он говаривал: «Самое лучшее для афинян — связать нас обоих, Фемистокла и меня, да и сбросить в пропасть». До пропасти дело не дошло, но до изгнания дошло. В Афинах был особый суд, чтобы изгонять тех, кто ни в чем не виновен, но слишком могуществен. Раз в год архонты-правители спрашивали народное собрание, не стал ли в Афинах какой-нибудь гражданин чересчур уж силен и влиятелен, не грозит ли городу новая тирания. Если народ отвечал «да», устраивалось голосование, каждый писал на глиняном черепке имя того, кто казался ему опасен, архонты подсчитывали черепки, и тот, чье имя повторялось чаще всего, отправлялся на 10 лет в почетное изгнание. Черепок по-гречески «остракон». Суд черепков – остракизм. Таким, так сказать, судом черепков должны были решить афиняне, кому из двоих остаться у власти, кому уйти в изгнание – Аристиду или Фемистоклу. У Аристида врагов оказалось больше, в изгнание отправился он. Говорили, что во время голосования к Аристиду подошел незнакомый крестьянин. «Я неграмотен. Напиши за меня имя на черепке». Аристид взял черепок. «Чье имя?» «Пиши Аристид». Аристид удивился. «А что этот Аристид тебе сделал?» «Ничего он мне не сделал, а просто надоело слышать, как все про него твердят. Справедливый, да справедливый». Арестит улыбнулся и твердым почерком написал свое имя на черепке. Уходя в изгнание, он воскликнул: «Пусть не придет такой тяжелый час, чтобы афиняне вспомнили обо мне». Тяжелый час пришел. Афиняне вспомнили об Аристиде. Он жил в изгнании на Эгине. За ним послали корабль с просьбой вернуться. Когда корабль возвращался с Аристидом, все подступы к Саламину оказались уже заняты персидскими судами. С трудом удалось ему проскользнуть к своим. Аристид сошел на берег. Ночь кончалась. Со стороны Аттики занимался рассвет. В палатке военачальников еще слышались охрипшие голоса. Там обсуждали последние подробности отступления. Аристид попросил вызвать к себе Фемистокла. Аристид сказал: «Фемистокл, теперь не время нам сводить счеты. Скажи своим товарищам, что спорить об отступлении поздно. Отступать некуда. Мы окружены». Фемистокл сказал: «Аристид, я знаю твою ненависть ко мне, но я знаю и твою любовь к родине. Узнай то, чего не знает никто, кроме раба моего Сикинна. Это я посоветовал царю окружить наш флот, чтобы заставить этих спорщиков биться за нашу Аттику, а не за свой Пелопоннес. Если ты думаешь, что я сделал плохо, скажи им об этом, и пусть меня казнят как изменника. Если ты думаешь, что я сделал хорошо, скажи им только, что спорить поздно и что надо готовиться к бою». Аристид долго смотрел в лицо Фемистоклу. Потом он проговорил: «Ты сделал хорошо, Фемистокл. Ты сделал лучшее, что ты мог». Он шагнул в сторону, поднял полог и вошел в палатку. Аристиду не поверили сразу, но уже всходило солнце, и с холма посреди острова стал виден лес персидских мачт в обоих проливах. Уже подплывала к Саламинскому берегу ионическая триера-перебежчица, и бежали по песку ее воины, крича, что царь отдал приказ наступать. Начальники бросились к своим отрядам, трубы затрубили сбор, гребцы схватились за весла, бойцы за мечи, и корабль за кораблем стал отваливать от берега, чтобы стать на свое место в боевом строю.